зонирование и расшифровка значений. Четвертый аркан – император, власть, мужественность, хозяин, авторитет. Четвертый аркан в матрице судьбы может располагаться на любой позиции. Энергия четвертого аркана – император, в матрице судьбы – это символ власти, порядка, дисциплины и структуры. Люди с этой энергией обладают внутренней силой, решительностью и лидерскими качествами. Они умеют организовывать, управлять и добиваться целей, не отклоняясь от намеченного пути. Этот аркан символизирует волю, способную преодолевать препятствия и формировать реальность. Это энергия твердости духа, системности и контроля, которая помогает не только управлять внешними обстоятельствами, но и создавать прочный фундамент для реализации задуманного. Обладатели четвертого аркана часто становятся опорой для других, так как умеют вносить ясность, структуру и стабильность в любую сферу жизни. Их уверенность и авторитет вдохновляют окружающих на действия, а их внутренняя дисциплина позволяет превращать хаос в порядок. Первое. Личность человека. Портрет, социальная маска в плюсе и минусе. Точка А. Четвертый аркан олицетворяет сильную властную личность с высоким социальным статусом и непререкаемым авторитетом. Его ключевые черты – амбициозность, рациональность, железная дисциплина и стремление держать все под контролем. Император – прагматик до мозга костей. Он мыслит четко, действует расчетливо и не поддается эмоциям. Его решения всегда взвешены, логичны и направлены на результат. Он не терпит хаоса, предпочитая структуру, порядок и жесткие правила. Эта энергия дает лидерские качества, умение управлять и организовывать процессы. Император не просит власти, он ее берет, потому что уверен, только так можно добиться реальных изменений. Его харизма не в мягком обаянии, а в силе, надежности и безусловном авторитете. Личность человека в плюсе. Четвертый аркан наделяет человека непререкаемым авторитетом и волей к успеху. Такой человек не просто стремится к власти, он естественным образом ее обретает, потому что умеет брать на себя ответственность и вести за собой других. Последнее слово всегда остается за ним, будь то работа, семья или любая другая сфера жизни. Император – это психологически зрелый, состоявшийся лидер. Он не нуждается в формальных титулах, его сила в реальном влиянии. Даже если он не занимает высоких должностей, люди интуитивно признают его авторитет и прислушиваются к его мнению. Такой человек умеет управлять, он не боится делегировать, но всегда контролирует процесс. Доводит начатое до конца, несмотря на препятствия. При этом всегда действует рационально, без лишних эмоций. Проявляет жестокость, когда это необходимо. Умеет устанавливать границы и требовать дисциплины. Это энергия настоящих хозяев жизни, тех, кто не ждет возможностей, а создает их. Обладатель четвертого аркана – воплощение хладнокровия и расчета. Он не поддается эмоциям даже в критических ситуациях, сохраняя ясность мысли. Каждое его действие взвешенное и точное. А подход к деньгам прагматичный. Он не просто тратит, а приумножает, превращая ресурсы в надежный фундамент для будущего. Порядок для него не просто слово, а жизненный принцип. Хаос и неопределенность – его главные враги. В идеальном мире императора все подчинено строгим правилам, четкие обязанности, жесткая дисциплина и отлаженные системы. Он мастер переговоров, умеющий выстраивать отношения так, чтобы они работали на результат. Его энергия – это еще и мощная защита. Что бы ни случилось, император найдет способ преодолеть преграды и отстоять то, что для него важно. Никакие обстоятельства не заставят его отступить от цели. Рано или поздно он неизбежно становится главой семьи, клана, дела. Для него не важно, какого он пола, важно, что он берет на себя ответственность за тех, кто ему дорог. Его семья живет по установленным им правилам, но эти правила гарантируют стабильность, безопасность и достаток. Он не просто лидер, он опора, вокруг которой выстраивается целый мир. Личность человека в минусе. Когда энергия четвертого аркана искажается, авторитет перерастает в деспотизм. Такой человек уже не ведет, он подавляет. его воля становится законом, а любое неповиновение воспринимается как личное оскорбление. Особенно страдают близкие, семья живет в атмосфере постоянного контроля, где личные границы и желания просто не учитываются. Чем дольше окружающие терпят такой диктат, тем жестче становится его проявление. Успех неподкрепленной внутренней работы раздувает его эго до небес. Он начинает смотреть на других свысока, считая свое мнение единственно верным. В юности это часто выливается в бунт против родительских авторитетов, особенно отцовских. С годами высокомерие только крепнет, превращаясь в стену, через которую невозможно достучаться. Но даже железная воля императора дает трещину, когда его охватывает страх перед неудачей. Навязчивая потребность контролировать каждую мелочь рождает паранойю. Любое отклонение от плана кажется угрозой. Со временем этот страх истощает, подтачивая уверенность и разрушая тот самый авторитет, который он так яростно защищает. Вместо могучего лидера остается заложник собственных фобий, теряющих почву под ногами. Если эта энергия достается женщине, она рискует полностью утратить природную женственность, превратившись в жестокого авторитарного лидера. Вместо гармонии, силы и мягкости в ней начинает доминировать агрессивная, почти мужская манера поведения. Нередко она сознательно выбирает слабого, покладистого партнера, чтобы безраздельно доминировать в отношениях, подавляя, контролируя и диктуя свои условия. Чем дольше император пребывает в минусе, тем невыносимее становится отношение с ним. С годами его характер не смягчается, а лишь ожесточается. Растут требования, усиливается властность, а мания величия переходит все границы. Общение с ним превращается в тяжелые испытания. Каждый разговор наполнен давлением, высокомерием и неприятием чужой точки зрения. В итоге даже самые терпеливые близкие отдаляются, оставляя его в гордом одиночестве, единственном спутнике тех, кто так и не научился сочетать силу с мудростью. Второе – отношения с родителями и детьми. Точки АА1, А2 в ключе детско-родительского канала. Четвертый аркан дарит своему обладателю непререкаемый авторитет и железную волю. Его харизма не показная, а глубинная, рожденная из абсолютной уверенности в себе. Такой человек мыслит холодно и расчетливо, превращая любую цель в четкий алгоритм действий. Контроль – его главный принцип. Он не терпит хаоса ни в делах, ни в эмоциях. Его внутренний стержень непоколебим. Никакие внешние обстоятельства не выбьют его из колеи. Люди интуитивно чувствуют его силу и либо подчиняются, либо уходят с дороги. Но настоящая мощь императора в способности организовывать. Он не просто управляет, он выстраивает системы, где каждое звено работает с часовой точностью. Его мир — это мир порядка, дисциплины и безоговорочного авторитета, где последнее слово всегда остается за ним. Четвертый аркан на этой позиции указывает на структурированное, дисциплинированное воспитание с акцентом на правила, ответственность и социальные нормы. Отношения с родителями могли строиться на иерархии, контроле или гиперопеке, что повлияло на ваше восприятие авторитетов и самостоятельности. Проявление четвертого аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое – стабильность и надежность. Родители как скала. Дом – крепость, все по расписанию, дети чувствуют опору. Второе – ответственность и забота. Не просто обеспечивает, а стратегически выстраивает жизнь ребенка. Планирует образование, здоровье, жилье. Третье – четкие границы и дисциплина. Ребенок знает, что можно, а что нельзя. Это дает внутреннюю безопасность. Четвертое – финансовая поддержка. Родитель вкладывается в ребенка, курсы, кружки, хорошее питание, условия для роста. Пятое – реалистичный подход к жизни. Учит думать головой, брать ответственность, принимать решения на основании логики. Шестое – формирование воли и силы характера. Прививает трудолюбие, стойкость, настойчивость. Седьмое – защита от внешних угроз. Готов стать горой за ребенка, может быть суров с внешним миром, но с целью уберечь. Восьмое – лидерство и пример. Ребенок видит в родителе человека, у которого все под контролем, и учится быть таким же. Негативное проявление. Первое. Избыточный контроль, гиперопека не дает ребенку дышать. Каждый шаг под наблюдением, либо не по плану, вызывает раздражение. Второе. Авторитарность, подавление воли. «Я сказал, делай». Ребенку сложно отстоять свое мнение, что формирует внутренний протест или пассивность. Третье. Отсутствие эмоциональной близости. Нет объятий, разговоров по душам, только действия и правила. Эмоции обесцениваются. Четвертое. Высокие ожидания, давления. Ребенку внушается, что он должен соответствовать в учебе, спорте, поведении, иначе недостаточно хорош. Пятое. Проблемы с принятием индивидуальности ребенка. Родитель лепит под себя или под общественные шаблоны, не замечая уникальности ребенка. Шестое. Ригидность, негибкость. Нет адаптации под изменяющиеся обстоятельства. Все должно быть по плану, по уставу. Седьмое. Материальный подход к любви. «Я тебя кормлю, одеваю, вот и любовь». Эмоциональное тепло заменяется вещами и услугами. Восьмое. Страх потери контроля, особенно в подростковом возрасте. Жесткие запреты, давление, иногда даже агрессия. Проявление четвертого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Ранняя самостоятельность. Такой ребенок хочет все делать сам. Завязывать шнурки, убираться, решать проблемы. Второе. Организованность и дисциплина. Любит порядок, придерживается распорядка, может сам себе ставить внутренние правила. Третье. Ответственность за младших или слабых. Может заботиться о младших братьях, сестрах, брать на себя лидерство в детском коллективе. Четвертое. Надежность и серьезность не по возрасту. Воспринимается взрослыми, как маленький взрослый, выполняет обещания, думает наперед. Пятое. Развитое чувство долга. Понимает, что нужно помогать, участвовать, быть полезным. Может поддерживать родителей морально или делами. Шестое. Локальность семьи и традициям. Ценит, как принято, утверждает авторитет старших, может рано интересоваться семейными делами. Седьмое. Потребность быть полезным. Не капризничает, а предлагает помощь. «Мам, давай я вынесу мусор. Пап, давай я помогу». Негативное проявление. Первое. Преждевременное взросление. Ребенок вынужден быть взрослым из-за незрелых родителей. Берет на себя их функции, утешает, управляет, принимает решения. Второе. Подавление чувства ради долга. Не позволяет себе плакать, злиться, быть слабым. Считает, что это неприемлемо. Третье. Жестокость, контроль, перфекционизм. Требует от себя и от других идеального порядка, не прощает ошибок ни себе, ни родителям. Четвертое. Низкий уровень доверия. Все хочет контролировать сам, не полагается на взрослых, не просит помощи даже когда тяжело. Пятое. Лидерство и страх, а не свободы. Контроль и власть – это защита от хаоса или боли, особенно если в доме нестабильность. Шестое. Раннее чувство «я должен», а не «я хочу». Делает то, что нужно, а не то, что хочется. Может чувствовать вину за отдых или игру. Седьмое. Ожесточенность или эмоциональная отстраненность. Эмоционально закрыто, не дает себе быть уязвимым, уходит в внутреннюю крепость. Восьмое. Желание контролировать родителей. Может становиться начальником дома, указывать, как делать, требовать порядка, указывать на ошибки взрослых. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей первое. Будь опорой, а не надзирателем. Дети нуждаются в границах, но не в тотальном контроле. Защищай, но не души. Второе. Позволь ребенку ошибиться. Даже если ты знаешь, как правильно, дай ребенку набить свои шишки. Это часть роста. Третье. Строй правила вместе с ребенком. Пусть он участвует в создании семейных законов. Тогда он будет соблюдать их осознанно, а не из страха. Четвертое. Открывайся эмоционально. Император часто холоден. Учись говорить «я тебя люблю», «я горжусь тобой», «я рядом, даже если ты ошибся». Пятое. Не замещай любовь материальными вещами. Вещи и успех не эквивалентен любви. Тепло, участие, диалог – вот настоящая валюта близости. Шестое. Признавай усилия, а не только результат. Хвали не только за пятерку, но и за старания, рост, смелость попробовать. Седьмое. Помни, что ты не командир, а проводник. Ваша связь не иерархия, а живое взаимодействие. Ребенок не солдат, а человек. Восьмое. Будь гибким. В мире меняется все. Если ты слишком упрям в традициях и как должно быть, ты рискуешь потерять контакт с реальностью и ребенком. Для детей. Первое. Позволь себе быть ребенком. Ты не обязан все решать, всех спасать и быть идеальным. Ты имеешь право на слабость, игру и ошибку. Второе. Учись просить о помощи. Настоящая сила не в контроле, а в умении признать, что ты не железный. Третье. Не неси чужую ответственность. Ты не должен быть родителем своим родителям. Освободи себя от ролей, которые на тебя не по возрасту навесили. Четвертое. Развивай эмпатию и гибкость. Не все должно быть по-своему. Прими, что мир хаотичен, и в этом его прелесть. Пятое. Убирай внутреннего диктатора. Если ты требуешь от себя слишком много, это не сила, это внутреннее насилие. Будь к себе добрее. Шестое. Отделяй любовь от долга. Родителям можно помогать и уважать, но не из чувства «я должен», а по любви и желанию. Седьмое. Прокачивай внутреннего ребенка. Разрешай себе играть, фантазировать, творить, быть нелогичным. Это лечит перезагрузку четвертого аркана. Восьмое. Ищи баланс между порядком и хаосом. Структура — это круто, но спонтанность и свобода делают жизнь живой. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Учитесь использовать свою власть осознанно. Важно грамотно распоряжаться авторитетом, уверенно управлять процессами, контролировать выполнение задач и уметь делегировать ответственность другим. Второе. Сохраняйте хладнокровие в нестабильных ситуациях. Эмоциональная устойчивость и рациональность должны быть в приоритете. Ключ к успеху – дисциплина, четкая структура и соблюдение иерархии. Третье. Ваша задача – со временем занять позицию лидера семьи или рода. Навести порядок и выстроить строгую, устойчивую систему, в которой каждому отведено свое место. Ошибки во взаимоотношениях с четвертым арканом. Первое. Не стоит пытаться подавлять императора. Такие личности не переносят давления и жесткого контроля. Они честолюбивы, внутренне независимы и крайне болезненно воспринимают попытки лишить их свободы или подчинить себе. Второе. Если император достигает внешнего успеха, но пренебрегает внутренним ростом, его энергия может искажаться, появляется высокомерие, чрезмерная уверенность в своей исключительности, склонность к осуждению и недооценке других. Третье. Женщина с сильной энергией четвертого аркана может утратить контакт со своим женским началом, превратившись в железную леди, контролирующую, властную, излишне рациональную. Баланс важен. Сила не в отказе от женственности, а в умении сочетать ее с внутренним стержнем. В детско-родительских отношениях четвертый аркан – это история о границах, дисциплине и формировании самостоятельности. Но важно помнить, истинная устойчивость рождается не из жесткости, а из внутреннего чувства ценности. Ваша задача – удерживать структуру, но впустить в нее тепло, гибкость и любовь, не зависящую от хорошего поведения.